Два кружка. Московский артистический кружок был основан в 60-х годах и окончил свое существование в начале 80-х годов. Кружок занимал весь огромный бельэтаж бывшего Голицынского дворца, купленного в 40-х годах купцом Бронниковым. Кружку принадлежал ряд зал и гостиных, которые образовывали круг с огромными окнами на Большую Дмитровку с одной стороны, на Театральную площадь с другой, а окна Белого Голицынского зала выходили на Охотный ряд. Противоположную часть дома тогда занимали сцена и зрительный зал, значительно перестроенные после пожара в начале этого столетия. Круг роскошных, соединенных между собой зал и гостиных замыкал несколько мелких служебных комнат без окон, представлявших собой островок, замаскированный наглухо стенами, вокруг которого располагалось круглое фойе. Любимым местом гуляющей по фойе публики всегда был белый зал с мягкой мебелью и уютными уголками. Великим постом это фойе переполнялось совершенно особой публикой, провинциальными актерами, съезжавшимися для заключения условий с антрепренерами на предстоящий сезон. По блестящему паркету разгуливали в вычурных костюмах и первые персонажи, и очень бедно одетые маленькие актеры, хористы и хористки. Они мешались в толпе с корифеями столичных и провинциальных сцен и важными с золотыми цепями в перстнях антрепренерами, приехавшими составлять труппы для городов и городишек. Тут были косматые трагики с громоподобным голосом, и беззаботные, будто бы, а на самом деле себе на уме комики, аркашки в тетушкиных коцовейках и в сапогах без подошв, утраченных в хождениях из Вологды в Керчь и из Керчи в Вологду. И все это шумело, гудело, целовалось, обнималось, спорило и голосило. Великие не очень важничали, маленькие не рыболепствовали. Здесь все чувствовали себя запросто. Гамлет и могильщик, Пекилы и Ахиллы, Мария Стюарт и слесарша Пошлепкина. Вспоминали былые сезоны в Пинске, Минске, Хвалынске и Иркутске. Все актеры и актрисы имели бесплатный вход в кружок, который был для них необходимостью. Это было единственное место для встречи их с антрепренерами. Из года в год актерство помещалось в излюбленных своих гостиницах и меблерашках, где им очищали места содержателей, предупрежденные письмами. Хотя в те времена и это было лишнее. Свободных номеров везде было достаточно. Особенно в таких больших гостиницах, как Челыши. Теперь на месте Челышей высится огромное здание гостиницы «Метрополь» с ее разноцветными фресками и принцессой Грезой Врубеля, помогавшего вместе с архитектором Шехтелем строителю «Метрополя» Саве Ивановичу Мамонтову.